Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна. Новости». И сегодня с вами мы, Бородина Ксения и Захарова Елена. Еще одна учебная неделя стартовала, 13 февраля. Надеемся, что и она будет интересной, яркой и запоминающейся. Какие же события ждут нас? Во-первых, уроки мужества. Нас посетят участники боевых действий, локальных конфликтов, военнослужащие и представители военизированных структур. В преддверии Дня защитника Отечества принято говорить о доблестных подвигах наших земляков, о патриотизме, о величии нашей огромной и славной страны. А для сильной половины нашей школы юношей с 5 по 11 класс пройдет конкурс «И один в поле воин», в котором юноши по одному представителю от класса покажут свои знания не только реалий военной службы, но и культурных представлений, связанных с армией, флотом и патриотическими песнями. 17 и 20 февраля пройдут такие конкурсные программы для 5, 7, 8 классов и для 9, 11 соответственно. А как же 6 классы? Ведь ребята, обучающиеся во вторую смену, хотят участвовать во всех событиях школьной жизни. Для ребят 6 классов Совет старшеклассников приготовил интеллектуально-развлекательный квест. Надеемся, что и ребята из второй смены получат свою долю хорошего праздничного настроения. И действительно, повод подходящий. Великий праздник, День защитника Отечества. В этот день мы особенно должны чтить память героев, поздравлять военнослужащих. Ведь именно от них зависит мирное небо над нашими светлыми головами. И это не просто красивые слова. Наши слова обычно не расходятся с делом. Мы не только поздравляем военнослужащих и мобилизованных, мы собираем адресную помощь солдатам. Так нами уже не первый раз проводится акция «Посылка солдату». Все собранные материалы будут переданы в оперативный полк ОМОН, а затем в зону специальной военной операции. Большое значение для людей, находящихся в зоне СВО, имеют наши письма. Пара строк о детей, чей спокойный сон они охраняют, это море эмоций в душе бойцов. Это ощущение собственной важности для каждого и от рядового до генерала. Поэтому не забудьте к вашим посылкам написать письма поддержки и пожелания здоровья, удачи и скорейшего возвращения. А для мужчин, работников нашей школы, педагогов и персонала 22 февраля пройдет праздничный концерт, номера для которого уже сейчас можно представлять организаторам. Вообще, все производимые нами действия во имя добра. А день, посвященный его спонтанному проявлению, ждет нас в пятницу, 17 февраля. Традиционно мы в этот день обмениваемся или просто безвозмездно дарим друг другу, одноклассникам, педагогам, персоналу бабочек. Символом этого дня в нашей школе стала бумажная бабочка. Наверняка всем известна притча «Все в твоих руках», главным центром, который является та самая бабочка. Добро, оно подобно бабочке, вернется. Поэтому не жалейте сил, вырезайте бабочек, поздравляйте, проявляйте фантазию, дарите добро. А на следующей неделе нас ждут длинные выходные, хорошая погода и масса ярких эмоций. И в завершении новостей поздравляем с днем рождения ученика 11 А класса Серпик Илью. Желаем ему удач, побед и свершений, верных друзей, множества открытий, легких экзаменов и просто человеческого счастья. К этому часу у нас все. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан. Для Серпик Ильи и для вас звучит эта мелодия. Ночь. Крыши частных секторов. Собаки воют со дворов. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Только не волнуйся за меня. Малый повзрослел. Любовь, а за ней пустая боль. Погрущу немного и утоплю ее в темноте. И айда, там где куча пацанов, где признают, если смел. Батя, не волнуйся за меня, малый повзрослел. От болота до вершин, будь уверен, выживу в любой дыре. А пока по двору машину не ищи, для твоих звонков мобильный сел. Бача, просто привыкай, малый повзрослел. Красный свет, перекрёстки, первый лент. Вырубай фары, битлейн, дворами. Мой сирен, малый повзрослел. Шумный флэт, в коридоре дикий слэм. Мусор с балкона, плакаты за стеной.